Описание событий, данные людьми, пережившими внеинтересный опыт, отличается большой точностью. Некоторые доктора говорили мне, что они не в состоянии понять, каким образом пациенты, не имевшие никаких медицинских знаний, могли так детально, правильно описать процедуру реанимации в момент клинической смерти. Тогда как врачи, проводившие реанимацию, точно знали, что их пациенты мертвы. В некоторых случаях пациенты рассказывали, с каким изумлением врачи и другие люди встречали их рассказы о том, что происходило вокруг, когда они были мертвы. Так, например, одна девушка сообщила, что пока она была мертва, находилась вне своего тела, она прошла в приемную, где увидела свою старшую сестру, та плакала и шептала: «О, Кэти, пожалуйста, не умирай». Позже ее сестра была крайне поражена, когда Кэти подробно рассказала ей, где она ее видела, как та сидела, в чем была одета и что говорила. В двух следующих отрывках описываются сходные случаи. Первый. После того, как все уже было позади, доктор сказал мне, что мое положение было безнадежным. Я ответила ему: «Да, я знаю это». Он удивился: «Но откуда ты можешь знать?» И тогда я сказала: «Я могу описать все, что происходило». Он не поверил. И тогда я рассказала ему все с того момента, когда я перестала дышать, и до того, когда я как бы ходила по палате. Он был буквально шокирован, когда узнал, что мне известно обо всем, что происходило в это время. Он смотрел на меня как на чудо, а потом еще несколько раз просил повторить рассказ. Второе. Когда я пришел в себя, рядом со мной сидел отец. У меня не было желания узнать, какую травму я получил и что думают врачи о моем здоровье. Я хотел рассказать отцу о том, что я пережил. Я сообщил ему массу подробностей о том, кто вытаскивал мое тело из дома, какого цвета одежда была на этом человеке, куда меня понесли, о чем говорили в тот момент находившиеся вокруг люди. Да, все это было на самом деле. «Но откуда тебе все это известно?» — воскликнул удивленный отец. В конце этой главы я хочу привести отрывок из одного свидетельства, который содержит большинство эпизодов, описанных мною раньше. Кроме того, в данном повествовании имеется один уникальный момент, о котором раньше ничего не сообщалось. Он заключается в том, что светоносное существо заранее говорит человеку о неминуемой смерти, но впоследствии решает сохранить ему жизнь. В то время, когда это произошло, я страдал жестокими приступами бронхиальной астмы и эмфиземы. Такие приступы у меня бывают и сейчас. Однажды во время сильного приступа кашля у меня, очевидно, произошло смещение в нижней части позвоночника. Через пару месяцев я проходил врачебную консультацию, и вдруг у меня начались мучительные боли. Присутствующий при этом врач направил меня к нейрохирургу. Тот осмотрел меня и сказал, что надо немедленно ложиться в больницу. Я согласился, и меня посадили в машину скорой помощи. Доктор Уад знал, что у меня больные легкие, поэтому пригласил специалиста, который сказал, что на операции будет присутствовать анестезиолог на случай, если придется давать наркоз. В понедельник доктор Колман согласился на операцию, назначив ее на следующую пятницу. Вечером я заснул, проспал всю ночь. Но рано утром во вторник проснулся от страшной боли. Я поворачивался сбоку на бок, чтобы занять более удобное положение. Как раз в это время в углу комнаты под потолком появился свет. Это был светящийся шар, похожий на мяч, не слишком большого размера, 12-15 дюймов. Как только он появился, мною овладело странное чувство, ни страха, нет. Это было ощущение необыкновенного мира и полного облегчения. Свет протянул мне руку и сказал: «Пойдем со мной, я хочу что-то показать тебе». Немедленно, без всяких колебаний, я взял его за руку и сразу же ощутил, что оставляю свое тело. Я оглянулся и увидел его лежащим на кровати в то время, как я поднимался к потолку комнаты.